Земля, РТ-387, дубль БИК-4, осевое измерение, 2478 год, июнь. «И все-таки ты дурак, Ваня», — сказал Толик Ребров, и его густые брови нависли над самыми глазами, почти скрывая их. «Ты все себе поломаешь. О карьере я вообще не говорю, пиши пропало. Через 5-6 лет ты бы сел в удобное мягкое кресло, а там бы и в управление попал». «Не, расстанься с мечтами об этом, Ваня». «А я вообще-то ни о чем таком и не мечтал», — сказал Иван. «Ты мне свои грезы не приписывай». Толик надул щеки, побагровел. «Ладно, держи бумагу», — сказал он. И сунул Ивану в руку белый листок с какой-то печатью. «На эрте получишь баки, но учти, я тебе их даю для прогулочных целей. Вот, гляди». Он вытащил из стены сейфа другой листок. «Это продление отпуска, как обещал, на полгодик, но не больше, Ваня. Отдохнешь, развеешься. А где, меня не касается, понял? Все, Ваня, вали, куда тебе надо, но на меня не пеняй». Шипастая рыбина подплыла к самому стеклу и уставилась на Ивана выпученными красными глазищами, тяжело задышала. Потом она разинула клыкастую черную пасть и долго облизывалась огромным желтым языком с водянистыми присосками. Ивану всегда становилось не по себе при виде этих облизывающихся гергейских рыбин, и он отвернулся. Толик подошел к аквариуму, залез по боковой лестнице на самый верх к маленькому задвижному лючку и бросил рыбине какую-то гадость в кормушку. Он всегда сам заботился об обитателях аквариума. Рыбина набросилась на кусок падали, словно ее целый год не кормили. Про Ивана она тут же забыла. «Ну, чего ты сидишь?» – крикнул сверху Толик. «У меня ты больше ничего не выключишь». «Нету ничего, Ваня, понимаешь? Нету». Иван встал. Ему захотелось вдруг прижать к шее гуговое яйцо и превратиться в клыкастую рыбину, чтобы сожрать друга Толика. Но проситель должен быть смиренным. Он это уже давно понял. «Ты хочешь, чтобы я остался там?» – спросил он не своим жалобным голоском. «Я вообще ничего не хочу. Поезжай в деревню и отдыхай. А хочешь, смотайся на Телону. Там сейчас классные развлекатели поставили с гипнолокаторами, Ваня, и шикарными психотренажерами. А какие там девочки собираются, Ваня?» Толик чуть не свалился от чувств с лесенки, но успел ухватиться за поручень. Выучка космолетчика пригодилась. «Я бы махнул туда, не раздумывая. Мне нужен возвратник. Чего нет, того нет». «Гад ты, Толик, и все», — сорвался Иван. «Пока». «Стой, простофиля!» Толик мгновение спустился вниз, схватил Ивана за плечи. «Но правда, нет. Старье списали, а новые, сам знаешь, на лоханках стоят. Где я тебе возьму?» Лоб у Толика покрылся испариной. Иван неожиданно для себя отметил, что Толик стареет, что его скоро уже и не назовешь Толиком. И стареет, и матереет, вон какой солидный стал, прямо туз. А ведь совсем недавно мальчиком прыгал по лугам Сельмы, гонялся с камерой за фантомами-упырями. Иван тяжело вздохнул и ткнул кулаком большой и мягкий живот Толика. «Ладно, старик», — пробурчал он. «Нет так нет, давай лапу. Может, не вернусь, может, последний раз видимся». Его рука утонула в широченной ладони. По щеке у Толика побежала слезинка, и он не стал ее смахивать. Лишь у самых дверей он окликнул Ивана. «Эй, постой, есть выход». Иван встрепенулся, но оборачиваться не стал. «Ты по дороге на дубль загляни, тамошние парни тебе помогут. Ну, да ты их знаешь, не откажут. Я свяжусь с делом. Ежели он тебе не даст возвратника, пусть на землю не возвращается, я его и за океаном разыщу, дорожу надраю». «Ну ладно, Ваня, давай уже, отваливай, не жми из меня слезу, я и так уже рыдаю». «До встречи», — сказал Иван, и вышел. Проводов ему не устраивали, удерживать не пытались. Слежки, судя по всему, не было. позабыт, позаброшен. Но оно и к лучшему. До Эрты Иван тащился на антигравитаторах. Приходилось экономить каждую каплю топлива. Он лежал на полу капсулы лицом вниз и, не отрываясь, смотрел на удаляющуюся Землю сквозь пластиконовую прозрачную обшивку. Он ограничил радиус прозрачности 2 метрами. Но все равно казалось, что это не капсула, а он сам, раскинув руки и ноги, парит над огромным, затянутым белыми облаками, шаром. Шар уменьшался в размерах постепенно, скорость была невелика, но Иван лежал и глядел, он сам не знал, что именно хотел увидеть напоследок, а может, просто не мог налюбоваться родной планетой. Каждое расставание с ней отдавалось в груди щемящей болью. Правда, раньше, в предыдущий отлет, Иван был полностью, непоколебимо уверен, он обязательно вернется, обязательно увидит этот голубовато-белый шар, а потом и ступит на его поверхность. В этот раз такой уверенности почему-то не было.